Глава 10. Роман пришел в себя с жуткой головной болью. Зажмурившись, он резко сел в кровати и схватился за голову, начавшую к тому же кружиться. Это точно было больничное крыло, и, судя по тому, что его даже не удосужились переодеть, ничего серьезного с ним не случилось. «Да уж, больничное крыло я все-таки не зря открыл», — прошептал он, открывая глаза. «Неплохое место, кстати. Я уже к нему привык, практически сроднился. К тому же мне пока никто внятно не может ответить, сколько я здесь еще проторчу. Еще не настолько отчаялся, чтобы добраться до Мети». Раздался рядом с ним голос Бойко, и Рома повернулся, внимательно рассматривая улыбающегося главу банд. «Пока ты был в отключке, его, кажется, еще больше расширили». «Сколько я здесь провалялся?» Спросил Роман, осознавая, что головная боль проходит, оставляя после себя какое-то странное чувство пустоты. «Пару часов. Намного больше, чем твой героический спаситель, кстати», — ухмыльнулся Лис, заваливаясь на соседнюю койку, заложив руки за голову. «Какой спаситель?» — пытался хоть что-то понять Гаранин, потому что последнее, что он помнил, как прикрыл Белевского щитом, принимая удар на себя вместо этого урода. «Так Белевский же тебя спас». Рассмеялся Лис, поворачивая голову с нескрываемым удовлетворением, отмечая, как вытягивается лицо главы второй гильдии. «Ты пострадал меньше, на тебя даже ни одной малюсенькой ссадины не было, зато он весь в кровище, шатаясь, сам дополз до палаты в сопровождении Лепнеева. Когда взрыв раздался, он тебя своим телом закрыл, так, по крайней мере, пишут газеты. Только почему тебя хотели убить в машине Белевского, никто не объясняет, как и то, откуда у этого смазливого козла внезапно пробудился дар». В соседней палате его водила лежит, ты его, кстати, тоже спас, но досталось ему прилично. «О боги, почему я решил с ним поговорить именно сегодня?» — простонал Гаранин. «Взорвали бы его, и проблем больше не было. Так какие газеты снова про меня пишут? Взрыв 2 часа назад произошел. Экстренный выпуск уже состряпали. Что говорить, Белевский звезда на ближайшую неделю. Сначала увел девушку у отмороженного и отбитого на голову Гаранина, а потом еще и спас своего соперника от верной гибели», — продолжал Бойко разглагольствовать. Не то что он считал Романа своим другом, друзей у Лиса не было, но к Гаранину он относился с уважением. «Андрей Олегович всем раздал этот выпуск, чтобы все оценили героизм скромного миллиардера и просто красавчика. Не каждый день кто-то спасает заместителя начальника СБ». «Лис, заткнись», — процедил Рома и поднялся на ноги, массируя виски. «Да, заходила красотка-журналистка и просила тебя к ней подойти, когда ты очнешься. Вы о чем-то договаривались, и ей нужно тебе все объяснить и рассказать, чтобы ты в очередной раз не напортачил», — щелкнул пальцами Лис. «Я тебя выкину отсюда, если продолжишь ухмыляться», — пообещал Рома, направляясь к выходу из палаты. «Меня нельзя отсюда выкидывать, я для вас очень важный свидетель. Правда, сам не знаю, свидетель чего», — крикнул Бойко вслед Гаранину, а когда дверь закрылась, совершенно серьезно добавил. «Рома, ты бы попросил, что ли, разобраться. Там бы комар носа не подточил, а на тебя никто никогда бы не подумал». Но Роман его уже не слышал. В кабинет ввалился мрачный Ромка и сгрузил на стол большую профессиональную камеру. На голове у него была бейсболка, повернутая козырьком назад, на глазах красовались затемненные очки. Это было настолько непривычно, что я даже сначала опешил. «Я сейчас Алину у стола это видел», — спросил он, поправляя очки, и добавил, не дожидаясь ответа. «И что она здесь делает?» «На работу устраивается», — ответил я, полюбовавшись на его глаза, которые, казалось, больше очков стали. «А чему ты удивляешься? Девушке надоело жить за твой счет, а она решила начать работать. Ни в одной гильдии наша Наташа в жизни не состояла, так что никаких противоречий ее желание не вызвало, кроме, похоже, развивающейся биполярки. Я ее обязал пройти углубленное обследование у Рерих». «Жестоко, но справедливо», — задумавшись, сказал Ромка. «Если у меня и оставалось крохотное желание ее наказать, то сейчас оно будет полностью удовлетворено». «Это что?» Я тем временем указал рукой на камеру, не сводя с Ромки взгляда. «Камера? Ты же сам просил оператора». И он широко улыбнулся. «Учитывая, что тебя вечно тянет на какие-то приключения, считай, что ты его нашел без отрыва от производства». «А ты вообще умеешь этим пользоваться?» Осторожно уточнил я. «Если бы не умел, ты бы уже красовался с маячком на шее и еще в каком-нибудь интересном месте», усмехнулся Роман. «И ты бы даже не знал о них, поэтому не смог бы приказать мне их снять». «Я могу приказать этого не делать», — сказал я с усмешкой. «О, Дима, ты думаешь, я бы их устанавливал? Волков бы бывших попросил. А им-то приказывать, к счастью, можешь только по службе». Мы с минуту померились взглядами, и Ромка добавил. «Документы мне тоже сделали, так что никаких проблем не будет». «А как твое здоровье?» — поинтересовался я, подходя к зеркалу. Зеркало показало, что от вчерашнего Наумова мало что осталось. Волосы растрепаны, лицо без той тонны грима уставшее, какие-то странные круги под глазами. Майка и привычные штаны военного образца завершали образ. Лак с ногтей я снимал, как мне показалось, целую вечность, между основной работой в небольших перерывах. «Терпимо. Я не нашел никого в следственном. Что-то случилось во время моего непредвиденного отдыха?» — спросил он меня каким-то будничным голосом. «Да Владов в центре по контролю заболеваниями. Ванду я приставил охранником для Белевского. Он слишком напуган и просил тебя в качестве охраны, но ты мне нужен здесь». «Хорошо», — просто кивнул Рома, хотя я ожидал более бурной реакции. «Хотя бы небольшого возражения». «Что случилось?» Серьезно спросил я, не понимая такой смены настроения. «Все в порядке», — стиснув зубы, ответил Ромка. «Когда выдвигаемся?» Ответить я не успел, потому что в кабинет вошел Демидов. «Мы едем во дворец, или ты все-таки решил оставить эту странную идею сделать меня секретарем президента?» — спросил Демидов, разглядывая Ромку. «С чего ты взял? Сейчас выдвигаемся, я только тебя ждал», — ответил я и направился к двери, но тут меня остановил задумчивый голос Демидова. «Очень хорошо. Да, Рома, ты встретился с Петровым?» — спросил он, резко развернулся и посмотрел на Гаранина. «Полагаю, именно его некоторые нехорошие личности прочат на место покойного Кирьянова». «Я хотел, но Юрий Олегович взял отпуск, и вместо него у министра в приемной сидит какая-то женщина, подозреваю, что из отдела кадров, потому что только они ни в одной организации ни черта не работают», — процедил Ромка. «Тогда я захотел встретиться со Смирновым лично, но тут пошли какие-то странности. На официальные запросы он почему-то не отвечает, а его временный секретарь почему-то сказала, что мне не следует с ним встречаться лично, если я действительно тот человек, чьим именем представляюсь, но если я настаиваю, то за последствия она не ручается». «Что все это значит?» Я невольно нахмурился и перевел взгляд на Лео. Тот только глаза закатил. «Пока вы занимались непонятно чем, я навел справки, и в отличие от тебя, Рома, встретился с Афанасием Викторовичем. Чтобы не быть голословным...» Он снова закатил глаза. «В общем, вы должны это видеть. И предупреждаю сразу, я его уже проверил на все проклятия и выпоил всевозможные противоядия. Ничего не подействовало. Он просто такой вот. И я теперь прекрасно понимаю, почему он долгое время был исполняющим обязанности министра. Но совершенно не представляю, как он вообще стал министром. Пусть даже за штатного министерства, о котором все уже давно забыли». «Долго думали, в чем подвох? Тоже неоднократно отравить его пытались?» — ядовито спросил Ромка. «Почему отравить-то? Я его проверял на яды». «А лучше бы отравил. Это бы решило большинство наших проблем на ближайшее время. Петров был бы вынужден заниматься похоронами, и у нас появилась бы небольшая передышка в связи с высвободившимся временем». «Мой дорогой друг», — приобнял Лео Ромку за плечи, — «обидеть такого человека — это, как не знаю, грех большой совершить. Сомневаюсь, что даже прекраснейшая простила бы мне такое кощунство». «Да какого такого?» — спросил я. «Вот что, а поедем сначала навестим Министерство путей и сообщений». Демидов только что руки не потирал, наверное, в красках представляя наши морды. «Предупреждаю сразу, этот министр понятия не имеет, кто ты такой и кто я такой, и даже кто такой Наумов. А такое понятие, как древние рода, является для него интересной сказкой. Примерно как то, что про Эдуарда в различных романах написано. Так что поехали, вам будет интересно. Да и я заодно посмотрю. Может быть, это все-таки было проклятие, оно развеялось. И сейчас мы увидим настоящего министра». Я только моргнул и переглянулся с Ромкой. Тот пожал плечами, забрал свою камеру и первым направился к двери из моего кабинета. Министерство путей и сообщений поразило нас в самое сердце своей убогостью. Располагалось оно в каком-то древнем памятнике местному зодчеству. Деревянная изба, покосившаяся от старости. Нижние этажи уже наполовину ушли под землю, и с трудом верилось, что через те маленькие окошечки, что находились над землей, в комнаты мог проступать хоть какой-то свет. Когда мы зашли внутрь, то сразу же столкнулись с высоким русоволосым мужчиной с простым открытым лицом, одетым в явно поношенный костюм с вышарканными локтями. Он стоял чуть в стороне от двери и негромко разговаривал по телефону. «Нет, дорогая, не нужно никого убивать, успокойся. Не ищи топор, я его надежно спрятал. Я сам разберусь с этой скотиной, когда домой приду. Да, забери меня сегодня, а то я, похоже, деньги на такси забыл. Хорошо, люблю, целую». Он нажал на кнопку отбоя и перевел взгляд на нас. Жена немного расстроилась. Наш петух пробрался в теплицу и выдрал несколько саженцев помидоров. Словно извиняясь, пояснил он слова, свидетелями которых мы случайно стали. «Вы, собственно, к кому?» «А мы, Афанасий Викторович, собственно, к вам». Лео шагнул вперед и указал на нас Смирнову. «Дмитрий Александрович Наумов, глава Государственной службы безопасности, и его заместитель Роман Георгиевич Гаранин. Они пришли познакомиться с вами и с вашей работой». «Да? А зачем? В моей работе нет ничего примечательного». Смирнов махнул рукой куда-то в сторону и пошел в том направлении, даже не проверив, следуем мы за ним или нет. «Позвольте об этом судить нам», — сумел произнести я, откашлявшись перед этим. «Дороги и мосты всегда являлись объектами национальной безопасности». «Ну, если с этой точки зрения смотреть, то да, я с вами полностью согласен», — ответил Смирнов, продолжая идти, хотя я не думал, что он расслышит мои слова. «Мы прошли по такому же убогому, как и все здание, коридору и втиснулись в кабинет, по сравнению с которым собственный туалет в Ромкином кабинете уже не смотрелся кладовкой». «Ой, у меня же нет лишних стульев», — хлопнул себя по лбу Смирнов. «Вы не волнуйтесь, я сейчас лавку принесу». И он вышел обратно в коридор, чтобы, видимо, найти лавку. «Лавку? Это что, шутка?» Ромка удивленно посмотрел на меня. «Что это вообще такое?» «Понятия не имею», — я развел руками. «Петух, сожравший помидоры? Мы вообще куда попали?» Роман не мог успокоиться. Мне, если честно, тоже было не по себе. Так ведь просто не бывает. Такие министры подрывают все основы мироздания. Дверь открылась, и к нам присоединилась бледная девица, молча поставив на стол подарочный пакет. «Извините, господин Демидов, не могли бы вы передать этот пакет Афанасию Викторовичу?» — обратилась она к Лео. «И почему вы сами этого не сделаете?» — осторожно поинтересовался он, пытаясь заглянуть в пакет, за что получил тычок локтем в бок от Ромки. «Никогда не открывай незнакомые пакеты в незнакомом месте», — прошипел Гаранин очень тихо, чтобы услышать его могли только мы. Лео бросил косой взгляд на друга и оставил в покое подарочный пакет. «Может, вы ему объясните, что подарки от организации нельзя заворачивать, что у людей эти деньги выделены на представительские расходы, они целевые, и их нельзя тратить ни на что другое?» Без особой надежды попросила девушка и вышла из кабинета. Мы все трое могли только моргать, глядя на упаковку, которая была самым ярким и дорогим предметом в этом кабинете. «А вот и лавка!» В кабинет спиной вперед протиснулся Смирнов, пытающийся втиснуть в весьма ограниченное пространство довольно внушительную скамью. Поставив ее на пол, он обернулся и увидел подарок на столе. «Ну вот как еще говорить людям, что ничего этого не нужно?» Он даже покраснел от возмущения. «Ну вот, опять давление, похоже, поднялось. Так о чем вы хотели поговорить, Дмитрий Александрович? Вам показать карту дорог и мостов и дать о них краткие справки?» «Вы никогда не хотели баллотироваться в президенты?» Внезапно спросил я и тут же чуть язык себе не прикусил. «Я? Нет, что вы!» — махнул рукой Смирнов. «Зачем мне такой геморрой? Мне и своей работы хватает, тем более чем выше пост, тем меньше зарплата, а мне еще двоих детей кормить и поднимать». Я от неожиданности икнул, во все глаза глядя на министра путей и сообщений. Тут дверь снова открылась, и с каменным выражением, застывшим на лице, в кабинет вошла женщина, которая несла в руках большую бутыль, наполненную водой. «Афанасий Викторович, это постоит пока здесь, я попозже заберу». Она поставила бутыль в угол кабинета, улыбнулась Смирнову и вышла. Ромка наклонился, слегка приоткрыл дверь, и я увидел, что женщина остановилась посреди коридора и разговаривает с высоким черноволосым парнем. «Вода, серьезно?» Он говорил громко, особо не таясь. Было ощущение, что Смирнов совершенно не замечает происходившего за дверью. «Либо к вечеру она превратится в вино, либо осветится, и я, наконец, серьезно подойду к вопросу своего выздоровления». Проговорив это, женщина тихо свернула в очередной кабинет. Я прикрыл дверь, потом снова посмотрел на Смирнова. «Единороги все-таки существуют, Эд был прав». Пробормотал я, поднимаясь с неудобной скамьи, которую притащил сюда министр, чтобы разместить своих гостей, и громко произнес: «Афанасий Викторович, а где ваш?» Дверь снова открылась, и в кабинет заглянула девица, принесшая в кабинет подарок, все еще стоявший на столе. «Афанасий Викторович, там проверяющие из Министерства внутренних дел пришли. Кормить будем?» «Ну, конечно. У нас прекрасный буфет, а сегодня замечательную выпечку привезли. Покажи господам проверяющим, где он у нас расположен, будь добра. Да и скажи, что у нас все как у людей, можно через распознаватель расплатиться». У министра снова зазвонил телефон, и он, нахмурившись, поднял трубку. Даже без громкой связи я услышал, как из динамика раздается женский крик, срывающийся на визг. Смирнов положил телефон перед собой динамиком вниз и, словно извиняясь, пожал плечами. «Заместитель вице-президента звонит. Не могу с ней разговаривать. Абсолютно невменяемая женщина». Визг прекратился, и Смирнов быстро схватил телефон. «Да-да, Наталья Павловна, я предоставлю все, что вы просите. И отчет тоже. София?» — обратился он к девушке, которая все еще ждала его распоряжений. «Узнай, что нужно заместителю вице-премьера, и сделай доброе дело, набросай какой-нибудь отчет, который она просит». Девушка кивнула и вышла. На этот раз громко икнул Ромка, а Лео чуть кулак себе в рот не запихал, стараясь не заржать. Я же решительно произнес, пока меня снова никто не перебил. «Где ваш секретарь, Афанасий Викторович?» «О, у Юры тетушка скончалась, такая трагедия», — сразу же ответил Смирнов. «Я, конечно же, предоставил ему отпуск до конца недели». «Хорошо, раз вы заняты проверкой, хотя я вообще не понимаю, что у вас тут можно проверять. Мы, пожалуй, встретимся в другой раз, и тогда вы мне все карты, схемы и справки предоставите», — сказал я, пожимая ему руку. После этого кое-как перелез через лавку и решительно потащил за собой Ромку. Лео вышел из кабинета самостоятельно. «Что он такое?» — теперь уже шепотом повторил свой вопрос Рома. «Полагаю, наш будущий президент», — задумчиво ответил я. «Если Лео не ошибается, и он действительно вот такой». В коридоре мы столкнулись с двумя парнями в штатском, которые шли к кабинету министра, с такими кислыми минами, что стало сразу же понятно. Они даже не рассчитывают чем-то здесь поживиться. Видимо, проверка была далеко не первой. Это только укрепило мою безумную идею. Только бы он продержался и не сорвался, как многие до него дорвавшиеся до власти. Выйдя на улицу, мы забрались в машину, чтобы ехать уже, наконец, в президентский дворец.